Настольная лампа давала немного света, однако мне его вполне хватало, чтобы различить дефекты лежалых, но таких приятных глазу маслят. Я привычно сортировал патроны, отбрасывая те, где шаталась пуля, вывалился отсыревший капсуль или отслоился лак. Через полчаса набралось 200 штук, чего на первое время вполне хватит. Также в общей куче я с удивлением насобирал дозвуковых зеленоголовых патронов еще на 2 рожка. Боеприпасы и вода — вот 2 самые большие ценности на войне. Я, без сожаления, выложил из рюкзака 2 из 6 банок тушеной свинины, а себе оставил только 2 ирисок. Затем заботливо уложил рассортированный остаток патронов во внутренние кармашки, тщательно переложив их запасными носками, чтобы не брякали. Теперь пришла очередь калаша. Первое, что бросилось в глаза, цилиндрический 2-камерный дульный тормоз. Я такие видел только у ментовских спецов. Те хвалили, говоря, что он сильно уменьшает увод ствола вверх. По идее, все так и должно быть. Нужно будет пристрелять. Там видно будет, врут или нет. Автомат, похоже, из какой-то новой партии. Кроме пластиковой фурнитуры, было какое-то новое напыление всех металлических частей. Шершавое на ощупь, оно напоминало тефлон. Да и навскидку оружие ощутимо убавило в весе. Хват стал удобнее, но, скорее всего, это из-за фурнитуры. Над верхней крышкой ствольной коробки опять гребенка на переходнике, а стандартный, открытый, чуть поднят над верхней частью цевья, чтобы прицел не перекрывался гребенкой. Сама планка на тугой защелке с левой стороны. Снять ее и установить снова — это 2 секунды. Взгляд скользнул к номеру. Автомат-то трофейный. Американский. Арсенал Инк. Лас-Вегас, Невада, 2006 год выпуска. Посмотрев, калаш смекнул, что если им и пользовались, то не слишком долго. Кроме того, в подсумке обнаружился тихарь, убранный прежним владельцем в отдельный чехол. Развинтив знакомую по прежним временам приблуду, я с облегчением выяснил, что внутренности не засраны, как это бывает обычно, хоть сейчас ее винти на ствол и пали. Растолкав ненадолго сержанта, я выпросил у него емкость со смазкой и тщательно прочистил и снова собрал автомат. Ремень мне особо не понравился. Слишком узкий для такого массивного ствола. Но покуда придется воевать с тем, что выдали. Мысленно помянув добрым словом бойца, чье оружие досталось мне в наследство, я отодвинул табурет от стола и поднялся. Магазинов оказалось всего 3, и только 2 из них новые. 3-й звенел ослабшей пружиной подавателя. Убит, в хлам. Договариваться о замене? Это значит предложить что-то в оплату. А без часов и ножа торговаться особо нечем. Жратву они тут и так воруют, а деньги реально могут пригодиться самому. Сунув дефектный рог в боковой карман рюкзака, снова взялся за автомат. Примкнув снаряженный магазин, некоторое время подержал калаш на весу, прицелился и поводил стволом справа налево. Не хватает накладки на опорное основание приклада. Но в целом, пока оружие шепчет, отторжения нет. Нормально, работать можно. Машина опаздывала. На крыльце корпуса нас, ожидающих, скопилось 5 человек. День выдался пасмурный. В парке из-за деревьев ветер особо не лютовал, однако подмораживало. Кто-то из бойцов курил. 3 парней-бурят переговаривались на своем языке. Я понимал отдельные слова, поскольку какое-то время работал в бригаде лесозаготовителей, где их было большинство. Суть разговора сводилась к тому, что парни были братьями и сговаривались проситься в одну часть, чтобы воевать вместе. Решив, что ходить туда-сюда не стоит, я присел на корточки, опершись спиной о широкое основание крыльца. Говорят, раньше это был детский сад, а целым здание госпитального корпуса осталось только потому, что было заброшено. Вдыхая морозный, пропахший угольной гарью воздух, я машинально вынул кисет со звездочками и высыпал их на ладонь. 10 простых, с истертой на кончиках позолотой маленьких звездочек и одна большая, с потускневшей красной эмалью. 11 смертей, не считая тех, кто сгинул при прорыве в горные ущелья. Красная звезда, которую я снял с изнанки залитого кровью броника Семёныча, когда его синюшное лицо уже скрылось в складках куска брезента, в который я сам помогал его заворачивать. Помимо воли, перед внутренним взором прошли лица всех туристов, которых я записал на свой счет. Снова откуда-то пришла и навалилась тяжкая усталость, а с ней вернулась полная апатия. Машинально отметив, что продлиться это может до первого боя, потом придет смерть или увечье, я сыпал звездочки в кисет и снова надел его на шею. Неожиданно пахнуло ядреным перегаром, и по плечу меня хлопнула широкая ладонь санитара Фархада. «Салам, Роша! Ждете еще?» Букву «П» Фархад всегда пропускал, а до этого вообще не мог выговаривать мое прозвище, бывшее теперь вместо имени. Приложив ладонь к груди в знак приветствия, я подвинулся. Санитар привычным движением присел рядом. Потом, нашарив в кармане грязноватого белого халата смятую пачку сигарет, протянул одну мне. Снова подавив импульс и поблагодарив кивком головы, отказался. «Рахмат, бросил я». Ловко чиркнув пластмассовой оранжевой зажигалкой, Фархад закурил, и я невольно втянул носом сладкий дым. На душе стало не так паршиво, даже захотелось есть. Сунув руку в карман, я вынул горсть черных сухариков и, бросив 3 из них в рот, протянул остальные санитару. Тот тоже поблагодарил и из вежливости взял 1 кубик, проглотив не жуя. Таджик выпустил в землю струю дыма и снова спросил: «Чего хмурый такой?» «Устал воевать. Достало все. Пустота в душе. Боюсь, если снова в бой, первая дура или осколок шальной. Все мои». Все боятся, ведь не праздник там. А вот пусто — это плохо. На труса ты не похож, Роша. Трус, он по-другому боится. Я тоже воевал, сам видел». «Да не понял ты, брат. Амеров я не боюсь. Эти твари со мной еще не рассчитались. С них должок. Я не хочу больше друзей хоронить. Устал в душе их смерть носить. Даже мимолетных знакомых не хочу взрывать в воронки. Щебнем в развалинах заваливать трупы своих не хочу. Ломка все вокруг. Страшно и пусто». «У нас, говорят, так. Не бойся, когда боится трус. С него что возьмешь? Бойся, если сильного человека опутал страх. Если боится сильный, значит, впереди совсем плохо». «А у вас не говорят, что делать сильному, как побороть страх?» Таджик снова глубоко затянулся и, выпустив вниз струю сизовато-белого дыма, без улыбки ответил, сузив глаза до маленьких щелок: «Да будь ты трусом, Роша, я сказал бы, Пей водку, кури дурь. Но ты сильный. Ты аскер. По-вашему, значит, воин. А воин не отгоняет страх. Аскер ищет. Свой страх в глазах врага. Они тоже боятся умереть. Боятся нас с тобой, Роша. Заставь их сильнее бояться тебя. Тогда пустота уйдет. Но мы с американцами разные. Они боятся только за себя. Твой страх — это боязнь подвести других, когда нельзя защитить всех. Мой дед ловил змей, тоже всегда сильно боялся, но перед охотой всегда молился Аллаху, чтобы Бог все его страхи поместил в гюрзу и дал деду сил ее изловить. Всевышний брал страх деда и передавал его змее. Та бросалась, но промахивалась, и дед Али ловил ее. Заставь свою змею испугаться, Роша, так и поймаешь свой страх.